Часть десятая. Лолита облегченно выдохнула, испытав радость от того, что никто из братьев ничего не сказал о девках. Ведь если у ведьм появятся хоть малейшие подозрения, их дело могло накрыться медным тазом. «А что вы хотите в подвале?» Лолита поставила перед гостями чистые тарелки и положила приборы. «Что там?» «А там всплеск энергии», — ответила Карла и погладила Анжелику по голове. «Девочке пора знакомиться с другим миром». Лолита еле сдержалась, чтобы не сказать какую-нибудь гадость. А то она не знала, зачем они лезут в этот подвал. Будут тащить туда ребенка, чтобы демон чувствовал ее теплоту, ее душу. И тогда девочка не сможет скрыться от него, даже если ей когда-нибудь удастся сбежать. «Не нужно переживать. Этот дом – кладезь информации». Исабел внимательно посмотрела на Лолиту. «Кому, как не тебе, знать это?» В небе зарокотало, и Габриэла встала, опираясь на трость. «Анжелика, пойдем, я уложу тебя и расскажу сказку». «О принцессе?» – девочка слезла со стула и взяла ее за руку. «О чем захочешь, дорогая?» Они покинули веранду, и Ирен, затушив свой окурок, тоже поднялась. «Пойду и я отдохну. Скоро готовить ужин, а кости ноют, как у старой клячи». «Все родные лица», – протянула Карла, провожая ее взглядом. «Тесная компания». «В этой компании есть и новые лица», – сказала Лолита, наблюдая за ведьмами. «Прибыли учительницы». «Да, и как они? Познакомились с Алисией и Инесс?» Исабел принялась за еду, сжимая вилку ухоженными пальцами с ярким маникюром. «Им объяснили правила». «Вот это да!» Яшка расхаживала по комнате и периодически останавливалась, чтобы посмотреть на меня. «Он тебя поцеловал! Поцеловал!» «Ага!» Я сидела как притрушенная, трогая свои губы. «Ура! Да?» «Конечно! Дело движется!» Яшка плюхнулась рядом, заложила руки за голову и, закинув ногу на ногу, довольно произнесла. «Побеждаем мы колдовство! Пошло дело!» «Да подожди еще!» – я попыталась успокоить ее амбиции. «Ты думаешь, так все легко? Раз и как в сказке мы победили зло?» «Ну а что, запросто? Может же хоть когда-нибудь идти все как по маслу?» «Не с нашим счастьем!» – сказала я. И оказалась, конечно же, права. В дверь постучали, и в комнату заглянула Габриэла. «Зайдите в комнату Анжелики, быстро!» Мы переглянулись, и во мне зашевелилось дурное предчувствие. Что-то случилось. Девочка сидела в кровати с распущенными волосами и в пижамке. Медведь был бережно завернут в одеяло и лежал рядом. «Дневной сон», — объяснила Габриэла, и, порывшись в своем чемодане, извлекла оттуда большую книгу с цветной обложкой. «На, девочка, посмотри картинки, а я поговорю с учительницами, а потом расскажу тебе сказку, хорошо?» Анжелика кивнула и восхищенно раскрыла книгу, из которой моментально появились золотоволосые принцессы и замки с драконами. Габриэла поманила нас к столу, стоявшему возле окна, и тихо сказала. «Сюда приперлись Карла и Исабел. Будьте осторожны. Эти твари очень опасные, очень». «Как?» – я испуганно сглотнула. «А разве они сюда собирались?» «Чувствуют они что-то», – прошептала женщина, рассматривая нас пристальным взглядом. «А с вами что? Случилось что-то?» «Случилось!» – Яшка возбужденно задергала кончиком носа. «Мы труп видели наверху, оживший! Он нам говорил о гробе каком-то!» «О гробе?» – Габриэла нахмурилась. «А что именно говорил?» «Гроб вылез», — повторила Яшка. «Вот ее слова. Это женщина, похожая на утопленницу». «Странно», — женщина задумчиво пожевала губу, постукивая тростью. «Гроб». «Мария сказала мне, чтобы я не ходила в подвал», — раздался тоненький голосок, и мы удивленно посмотрели на Анжелику. Она же не смотрела на нас. Увлеченно разглядывала книгу, поглаживая пальчиками глянцевые картинки. «Кто это тебе сказал?» – осторожно переспросила Габриэла. и девочка взглянула на нас ясными глазами. «Мария, она живет наверху. Ей больно». Мне даже дурно стало от того спокойствия, с которым она говорила это. Анжелика явно имела в виду труп с третьего этажа. «А что еще Мария говорила тебе?» – спросила Габриэла, и она охотно ответила. «Она сказала, что если я пойду в подвал, мне будет больно, как и ей. Ее обидел злой человек, который искал гроб. И еще она сказала, что мальчик должен быть со мной всегда». Девочка перевернула страницу и радостно воскликнула. «Габриэла, здесь пряничный домик. Прочти мне эту сказку». «Иду, крошка». Женщина предупреждающе посмотрела на нас. «Не забывайте, Карла и Исабел – очень страшные ведьмы. Будьте начеку». Мы вернулись к себе, и только сейчас я почувствовала жуткое волнение. Действительно, как можно так просто относиться к происходящему? Это ведь не шутки, и чем заканчиваются такие приключения, я тоже уже знала. Демон озера Чар каждую ночь являлся мне во снах, и кто сказал, что у этого происшествия не окажутся более угрожающие последствия? «О ведьмах думаешь?» – Яшка наблюдала за мной, сидя на кровати. «Сомневаешься в благополучном исходе дела?» «Сомневаться нельзя, иначе точно влипнем». Словно в подтверждении моих слов в дверь поскреблись, и, не дожидаясь приглашения, в комнату вошла незнакомая женщина с неприятным лицом, на котором читалось презрение ко всему и ко всем. «Учительницы!» Она почему-то уставилась на Яшку, которая медленно опустила ноги на пол и натянула на колени платье. «Да, добрый день!» Я подавила чувство страха и даже улыбнулась ей. «А вы кто?» «Зовите меня сеньора Исабел», — надменно произнесла она и обошла меня несколько раз, разглядывая, будто товар в магазине. «Ваше имя?» «Татьяна Николаевна», — ответила я и добавила. «А это Янина Сергеевна». «Так», — ведьма скривилась, будто увидела насекомое. «Ну, все понятно. Габриэла особо не старалась». «Ну что ж, то, что вы недалекие, еще лучше. Не будете лезть ни в свои дела». Меня в жар бросило от этих слов, а Яшка вспыхнула, и даже веснушки на ее носу потемнели. Чтобы не сказать лишнего, я, не переставая улыбаться, посчитала до 10 и с обидой сказала. «Зачем вы так? Мы с отличием закончили...» «Мне это неинтересно», — прервала меня ведьма. И ее глаза опасно вспыхнули. «В этом доме правила устанавливаем мы с сестрой, и вот несколько из них. Пищу принимать вы будете на кухне, а не за одним столом с членами семьи. Покидать усадьбу только через черный ход, а не разгуливать по дому. И самое главное, не лезть к хозяевам с вопросами. Если вам захочется что-то обсудить, передайте это через Габриэлу. Понятно?» «Более чем!» Яшкин голос прозвучал ледяной сосулькой. «Вот и хорошо!» Она подошла к двери и, прежде чем выйти, окинула нас тяжелым взглядом. «Люблю понятливую прислугу!» «Прислугу?» Яшка стала похожа на взбесившийся одуванчик. «Она назвала нас прислугой?» «Да еще и недалекой!» — пробормотала я в шоке. «Вот и познакомились!» «А ты знаешь, это к лучшему», — вдруг сказала Янина Сергеевна. «Меньше будем им на глаза попадаться. А это значит, что шансы быть разоблаченными уменьшаются в несколько раз». «Логично», — согласилась я и вздрогнула, когда в окно ударил камешек. «Что это? Ты слышала?» Яшка подошла к окну и, распахнув его, высунулась наружу, свесившись с подоконника. «Ай, блин!» Не успела я подойти ближе, как подруга отскочила от окна, держась за лоб. «Вот черт! «Что случилось?» «Мне камнем в лоб попали!» Яшка помчалась к зеркалу и завопила. «О боже! Шишка!» Я осторожно выглянула из окна, переживая, что сейчас прилетит и мне, и сразу увидела чей-то силуэт в кустах. Кусты зашуршали, и я с удивлением наблюдала, как из зарослей появляется Алехандро собственной персоной. Он принялся что-то показывать мне, отчаянно жестикулируя и моргая то одним, то другим глазом. «Слышь, по-моему, братцы-испанцы вызывают нас в сад». Я посмотрела на Яшку через плечо. «Чего им надо?» «Сейчас я им покажу!» Янина Сергеевна развернулась, и я увидела лиловую шишку, расцветавшую на беленьком лобике подруги. «Снайперы, блин! И как туда выйти?» Мне было до жути интересно, что происходит. «Где в этом доме черный ход?» «Ладно, пошли, найдем». Яшка потерла лоб и погрозила окну кулаком. «Сейчас я вам покажу, колдовское отродье!» Мы вышли из комнаты и помчались вниз по лестнице, надеясь не попасться на глаза испанским теткам. Оказавшись в холле, я сразу заметила приоткрытую дверь под лестницей и хмыкнула. «А братья-то подсуетились!» «Пошли уже!» Яшка жаждала мести и поперла первая, громко топая большими туфлями. Мы становились похожими на Лолиту. Испашки стояли под большим черным зонтом и хмуро смотрели на нас своими черными луполами. «Вы в своем уме?» Яшка залезла под зонт и мерила взглядом то одного, то другого. «Кто камень мне в голову бросил, криворукие?» Похоже, братья наконец рассмотрели Яшкину шишку и стали откровенно ржать, не обращая внимания на наливавшуюся кровью Янину Сергеевну. Мне стало обидно за подругу, и я тоже влезла под зонт и наступила Саше на ногу, отчего он перестал смеяться и возмущенно ойкнул. «Ты ненормальная! Больно ведь?» «А ей не больно?» – прошипела я, не сводя глаз с его ресниц, блестящих и больших. «Чего надо?» «Да, а мне не больно?» – тоже зашипела Яшка. «А если бы в глаз?» Дождь все усиливался, а мы стояли под одним зонтом вплотную друг к другу и тихо ругались, тыча по очереди пальцами в Яшкин шишак. «Стоп! Стоп!» – наконец рявкнул Рома, чем прервал наши с Яшкой вопли. «Хватит уже!» Мы заткнулись, но Яшка все еще покачивалась, как молодой бычок, готовый к бою. «Здесь что-то происходит, и мы хотим знать, что!» Саша повернулся ко мне и поинтересовался. «Откуда я тебя знаю? Это чувство не покидает меня с того момента, как я тебя увидел. Давай, выкладывай». «Нас здесь что, за дураков держат?» – прошипел Рома, поддерживая брата. «Кто нас дурачит? Кто вы такие?» «Знаете что?» Я даже на носочки поднялась, чтобы хоть чуть-чуть дотянуться к его подбородку. «Вам это нужно спросить у ваших родственниц. Или вы думаете, что это мы вас дурачим?» «Конечно». «Что?» Яшка напирала на Рому до тех пор, пока не влипла своим тельцем в его накачанный торс. «Слышь, Ромео, нужно было тебе врезать, когда ты меня на озере целовал. Или когда трусы мои в тазик складывал». «Кого я целовал?» Рома склонился к ней и заглянул в глаза. «Тебя, что ли?» «Ага, меня», — кривляясь, ответила Яшка. «Братец твой Таньку на третьем этаже что, просто так лобызать принялся? Память сработала». «Пошли». Сашка схватил меня за руку и поволок к беседке, увитой какой-то цветущей лианой. «Сейчас разберемся». Вот это «сейчас разберемся» меня совсем напугало, и я сначала уперлась пятками в землю, а потом укусила его за руку. «Да что же это такое?» Он выпустил мою ладонь и схватил за предплечье. «Вы что, дикие?» «Мне кажется, что я попал в какую-то ужасную комедию». Рома весь потемнел от злости, глядя, как на Сашиной руке появляются мои зубы. «Еще и зубы циркулем. Мы просто сядем в беседке и поговорим».